Морда у пса казалась обвисшей, как будто ее растянули к низу. Он вздыхал и моргал своими налитыми кровью глазками. Имя «Царь» было выгравировано на медной пластинке его широкого ошейника с шипами. «Мы вышлем вам его родословную», — пообещала одна из дам. «Пожалуйста, давайте обойдемся без этого», — сказала Энджел. «Я люблю животных самих по себе. Все эти бумажки для меня ровным счетом ничего не значат». «Боже, ну и домик!» — воскликнул Эсме, когда они отъезжали. «Здесь можно задохнуться, так пахнет от всех этих зверей. И все подушки в шерсти». «А я и не заметила», — сказала Энджел. Вечер был тяжелым предгрозовым. От грузных дождевых туч, закрывавших солнце, небо казалось зловещим. Энджел ехала отнюдь не в Альдерхерст. Она всегда плохо ориентировалась в этой местности. Но сейчас ей казалось, что эту дорогу она помнит еще после той поездки с Тео на автомобиле, и в конце концов убедилась, что так оно и есть. Впереди виднелся столб с указателем, и спускавшаяся вниз дорожка вела прямо к райским кущам. С большака, за вершинами деревьев, виднелась долина. Энджел натянула поводья и свернула с дороги к спуску. «Надеюсь, что нам не предстоит больше никаких визитов», — подумал Эсме, с трудом сдерживая зевоту. Пес повернул голову и с любопытством посмотрел на него. «Видишь, он уже почти дома», — сказала Энджел. «Ну и кто у нас теперь самая прекрасная собака на свете? Кто теперь мое сокровище?» «О, черт! Здесь какая-то телега застряла прямо поперек дороги». «Мы что, непременно должны там проехать?» — спросил Эсме. И раззевался опять, да так, что слезы выступили у него из глаз. Энджел ничего не ответила, а только махнула кнутом в сторону старика, который выгружал с телеги бревна, складывая их в саду рядом с небольшим домиком. «Не уберете ли вы с проезда телегу?» — раздраженно прокричала она. «Здесь нет другой дороги», — сказал он, подходя к ней. «Мне придется проехать вперед и там развернуться». «Так будьте любезны, проделайте это. Мы тоже хотим проехать вперед». «Но, мадам, впереди ничего нет. Там только райские кущи, теперь заброшенные и заросшие». Энджел в нетерпении встряхнула поводья и устремила взгляд вперед, так что старику ничего не оставалось делать, как вернуться к своей телеге, чертыхаясь и сплевывая, и повести лошадей. «Мы обязательно должны туда ехать?» — снова спросил Эсме, и на этот раз она кивнула. На повороте дороги им удалось разминуться с телегой, и когда они проезжали, Эсме поблагодарил старика. «Приятное у него лицо», — сказал он. «А я не заметила», — ответила Энджел. Когда они спустились со склона в долину, ветви деревьев затенили свет, растительность здесь буйно разрослась. В конце заросшей травой дорожки были огромные папоротники с листьями невероятного размера. Таких листьев Энджел никогда не встречала.